Алло. Алло. Ага. Базарь. Здравствуйте. Здравствуйте. О, кто-то нам звонит, а коллекторы, бля. О, ну давай, давай, давай, нахуй. Атаев Сергей Раскрой, это, Александрович. конечно же, я. Кто же еще, ёпта, Дата бля. рождения Дата рождения 30.09. угадал. 1982 года рождения ваша? Моя, да. Вопросы еще имеются? Замечательно. Телефонный разговор записывается. Ах, Меня зовут что вы Евгений говорите? Александрович Абрамов, специалист по работе с проблемными Абрамов, ой, зря должностями. ты это сказал, ой, зря. Сергей Александрович, когда будете выплачивать вашу задолженность в Райффайзенбанк? Значит, я с радостью, значит, готов полностью погасить задолженность лишь после того, как ты сыграешь на моей кожаной флейте. Вот так вот, Абрамов, Очень понял? умно. Жизнь только этого научила умничать. Тебя эхо, дурачок. И только долгов наживать, правильно, Сергей Александрович? Не, послушай, ну я тебе нормальный вариант предлагаю. Ты играешь на моей кожаной флейте, мне все нравится, я Я плачу. сейчас спрашиваю, у вас мама этому учила в детстве? Слушай, дружище, мы сейчас не про Все, мое кто вас детство. Мы сейчас про твой требует рот и что-то... мой хуй, понимаешь, о чем мы сейчас говорим? Требует от вас что-то, вы все нам такое предлагаете, Сергей Нет, только Александрович? Абрамовым. И родителям тоже предлагаете такое, скажите, Только пожалуйста. Абрамовым. Ага. Очень умно, Сергей Очень Александрович. умно. Умнее, чем У ты вас мог подумать. задолженность имеется по Послушай, я тебе денежному объясняю. кредиту ваша Я тебе объясняю. 325 тысяч целых 340 Хули рублей, ты Сергей такой? Александрович. Хули ты такой? Скажи мне, хули ты такой злой, а? Вот скажи мне, блядь. Ты лучше вместо того, чтобы... Если не хочешь быть злым, ты подписался лучше на Rocket Pub, и там картинки смешные посмотрел, и успокоился, и порадовался, блядь. А тут ты бешеный пиздец, как будто ты не ебался 2 месяца. Ужас. Что вы там истерите? Что вы там так... Что за слова непонятные, Сергей Rocket Александрович? Pub, Rocket Pub, паблос такой. Да ты просто тупой, ты не знаешь, но это не страшно. Деньги, банк. Эти два слова должны быть для вас самыми актуальными, Сергей, Кожаная самыми любимыми. флейта. Кожаная флейта. Это Деньги, банк. актуальные слова для тебя. Хочешь деньги? Дуй во флейту. Так вот, это банку скажите. Я что, не себе деньги требую, Сергей Александрович. Банк от вас требует. Вы банку предлагаете? Зайдите в банк, скажите это на весь банк, что Так, подожди, но смелости это позволит. ты мне звонишь, правильно? Ты задаешь эти твои тупые вопросы. Ну, я тебе отвечаю, все нормально. Что все нормально? Вы предлагаете здесь мне кое-что. Ну, не кое-что, я предлагаю тебе Не... конкретный бартер, Не... понимаешь? Ты поможешь мне, я помогу тебе. Ага. Ага. Я же говорю, зайдите в банк, скажите это в Так ты мне Райффайзенбанке. позвонил уже. Подходит. Вас сразу уведут оттуда, быстренько. То есть ты против моего предложения насчет кожаной флейты, чтобы ты на ней поиграл чуть-чуть? Я же говорю, в Просто банк попурри пойдите. слабаешь чуть-чуть, нет? Информацию в банк я вам передал? Ну просто по рукам сыграй, ну что тебе жалко, что ли, туда-сюда и все, Ага, очень вверх-вниз. умно, очень умно. Я же говорю, мама только этому научила, да? Короче, все понятно, Кто ладно. ж вас этому научил? Послушай, главное, Скажите, главное, где же главное, это кто вы научил слышали? тебя, главное, кто научил Где тебя ж вот вы так это вот съезжать услышали? с игры на кожаной флейте. Абрамов, ты прям как Где же сам не вы? свой, серьезно. У кого вы подслушали? У кого вы подслушали, признавайтесь честно. Не вы же придумали. Да, вы до этого не могли додуматься. Вы только умеете долгов наживать себе. О, вот так вот, Товарищ значит. должник. Вот так вот ты разговор, значит, теперь Конечно. ведешь, да? Охуеть. Конечно. Значит, смотри, я тебе объясняю. Расклад такой. Товарищ должник. Еще раз, ты сюда позвонишь, товарищ долбоеб. Я Еще только сюда раз. перезвоню. Я Сука, обещаю вам, еще раз. перезвоню сейчас. Пиздец. Блядь, я тебе зубы нахуй выбью. Ты меня понял? Давайте, подъезжайте. А я Куда знаю, где ты проехать можно находишься. вам лично? Я знаю, где ты находишься, придурок. Я тебя поймаю Давайте, на выходе. говорите. Я тебя на выходе поймаю, Давайте. тебя кислотой в ебальник плюсну. Хочешь? Давайте, давайте. Давайте, я прям жду, не дождусь, пока вы это сделаете. Сергей Бля, Абрамов, Александрович. смотри, ты дошутишься, нахуй. Давайте, говорю. Или попросите папу попросить вашего, или маму попросить, чтобы они это сделали. Слушай, Только а вам вот смелости не это типа, хватает. ну, нормально так работает? Да, должники сразу деньги отдают, когда ты родителей упоминаешь, да? Это, видимо, такая Вас же действенная смелости не технология, хватает, Сергей видимо. Александрович. У вас же смелости не Да ты хватает. долбоеб, тебе пизда. Ты считай, уже без лица ходишь, блядь. В кредит твое ебало ты видишь в зеркале, нахуй. Понимаешь? Все, Сергей нахуй. Александрович, Последние часы, тик-так. у кого вы взяли эти слова ненужные? Послушай, это слова, которые ты будешь вспоминать всю свою оставшуюся жалкую никчемную жизнь. Вспоминайте слова. Вспоминай. Вы долг. Вспоминайте. 325 тысяч 400 рублей. Так денег Вспоминайте. нет, слушай, нет денег. Нет денег, Считайте все, от одного забудь. до трех. считайте от 1 до 325 тысяч 400 раз. Считайте. Хорошо, Сергей Александрович? Пообещайте, что будете считать. Значит, послушай, дружище. Я даю тебе последний шанс. Я все-таки понимаю, что, ну, возможно, ты не хочешь, чтобы я тебя обливал кислотой. Значит, я даю тебе последний шанс искупить свою вину. Да? Давай, извиняйся. Я скажи, даю вам. Извините, пожалуйста, шанс за мой звонок. Ну, ты, сука, я даю вам последний шанс, да, нахуй оплатить ты вашу задолженность. Послушай, это... денег нет. Ты понимаешь, что иначе денег нет, все. Мы вам перезвоним еще раз. Вот это ты зря. Ой, зря, пиздец, блядь. И я вам лично. Абрамов, не рискуй. Абрамов, не рискуй. И мои коллеги вам перезвонят еще кучу раз. Я тебе еще раз объясню, Абрамов. Тебе пиздец будет. Лично ты. Я на тебе буду отыгрываться. Понял? Сергей, не на твоих коллегах, а на тебе. Банк будет на вас отыгрываться потом. Да. Приставы отыгрываются сейчас, слушай, наверное. Слушай, а такой вопрос, подожди. А сколько там вот из этой суммы, которую ты называешь, а какая сумма из этого тела долга, тела кредита, а какое, типа, там уже накапавшие бабосы? А? Напомни-ка мне. Вы конструктивнее разговариваете? Я тебе нормальный вопрос задаю. Что за бабосы? Лавандос. Хрусты. Лавеха. Ага. Да. Вы также брали деньги? Дайте мне лавандосы, дайте бабосы. Ну дай, мне все дали, все вы нормально. Вы такое не говорили, Райффайзенбанк. Почему вот такое, нет, я прихожу. Здравствуйте, кредит, дайте мне, пожалуйста, бабосы. И они мне насыпали чутка. Короче, так ты мне по цифрам-то ответь. Давай, сколько там? 325 400 рублей. У вас задолженность после судебного разбирательства. Так, Сергей Александрович. Я понял. Что да. Основной долг? Что у вас тело? Не тело, непосредственно вся общая эта сумма для погашения. Общая сумма. Так, ну а хорошо, так а какие-то там есть, может быть, начисления, штрафы какие-нибудь там? Нет. Какие нет? Начисления, проценты, штрафы? Это же судебное разбирательство, Сергей Александрович. Угу, угу. После суда что? Проценты и штрафы уже не начисляются, правильно? А, так все, жди тогда, слушай. Смотри, я тебе объясняю так. Бабосы, как только бабосы, значит, будут нормально, как только ситуация изменится, политическая, как только санкции снимут, сразу я все бабосы возвращаю. Какие санкции? Экономические санкции. Отраслевые, которые были введены против нашей страны. Ну, я не могу оборудование купить, бля. Так не страна же взяла. Так я не могу оборудование купить теперь, понимаешь? Так деньги американское. У вас есть на оборудование. Но подожди, это деньги на оборудование, а не на каких-то лохов типа тебя. А потом что, я деньги не себе требую в карман, Сергей Александрович. Деньги не себе требую, банк требует деньги. Свои же, правильно? Правильно, но слышишь, тут форс-мажор такой получается, да? Ну, в чем форс-мажор? Ну, деньги в том, что, есть. В том, что я, не мог вписать, я не мог вписать в свой бизнес-план то, что у меня президент в стране долбоеб и добьется введения санкций, блядь, против страны. Этого в бизнес-плане не было, блядь. Ну, это подойдите ему на горячую линию. Ну, да ты ему позвони и расскажи, тебе же это не нравится, ебать. Я просто бабосу никому не отдам. Меня все устраивает. Тебя все устраивает? Ты меня все устраивает. Ну, так какие вопросы? Ваша задолженность ваша устраивает вас? Слушай, вы и дальше хотите с ней так же, Сергей Александрович? Ага, я понял. Значит, слушай сюда, дружочек. Я тебя предупреждаю последний раз. Ты тупой, видимо, судя по всему, да? Не понимаешь, нахуй, что серьезные дяди не шутят с такими вещами. Поэтому... Ага. Не рискуй. Вы не шутите. Вы не я шутите. Не рискую. Год, я не шучу. Год просрочки. Да. Год просрочки. Ну, бывает. Бля, ну бывает такое, не понимаю. Ты так говоришь, как будто такое у меня. Ну, у вас большая задолженность, конечно. А что вы думаете, что вы особенный, что вы не будете выплачивать, что ли? Ну, не выплачиваешь, как видишь. Ну, не выплачивайте. Обломался? Когда будете выплачивать? Я тебя предупредил уже. Ну, что, сука, ты еще раз, если такой вопрос задашь, тебе пизда. Ты забываешь, что ли? У тебя с памятью проблемы? Сергей Александрович. Сергей Александрович. Я вас спрашиваю. Так, не получил ответ на свой вопрос. Вы когда будете выплачивать? Денег нет, но вы держитесь. А, Медведева цитируете, да? А почему бы и нет? Он же так отвечает. Почему я не могу так ответить? Mm-hmm. Хорошо, я вас слышал, Сергей Александрович. Всего вам доброго, до свидания. Свободен.